Вероятнее всего, такие мысли ему не приходили. Он радовался празднику, много танцевал и любовался из окна богатой иллюминацией. В третьем номере «Современника» за 1837 год, посвященном памяти Пушкина, были напечатаны три письма о Тамбовской выставке Караманского, новоузенского помещика. И вот наступил день торжественный, желанный. Прискакал курьер с известием, что наследник цесаревич вечером будет. С 4 часов дня загудели колокола, духовенство стройным чином потянулось в собор, народ толпами окружал храм, волнуясь, как море, быстрые экипажи неслись по всем улицам. Цесаревич приехал уже поздно и прямо во дворец. Город ярко осветился, колокола не умолкали, радостные ура оглашало воздух, весь город был в движении, которое затихло далеко за полночь. С раннего утра все опять закипело. Автор описывает службу в соборе, посещение богоугодных заведений, публичной библиотеки, причем подчеркивает, что народ всюду стремился за ним. «О, царь, высокую мысль твою поймем, твой царевич обручается с твоей Россией». Величественно шел царственный юноша, с каким благоговением раздвигались перед ним волны народа, взор ясный, открытое чело, высокий рост, приветливая улыбка с царственную осанкою напоминали нам и кровь славян, и величие отца, и красоту матери. Он предстал России символом всего прекрасного в прошедшем, настоящем и будущем. На выставке цесаревич вникал во все подробности с величайшим вниманием. Какая точность и определительность в вопросах, какая наблюдательность в замечаниях и сравнениях. Автор писем был и на балу, и не приминул заметить, что цесаревич танцевал много и весело, приветливая улыбка играла на губах его, отражая счастьем во всех сердцах, он был душою праздника славного. Между тем пришла пора сенокоса, видевшегося из коляски праздником. Удальцы мужики в красных и синих ситцевых рубахах, а бабы в цветастых сарафанах, покупных и надетых ради праздника, в обычное время носили рубахи и сарафаны своей работы, с утра до полудня маячили в лугах. Солнце припекало, путешественники изнемогали от жары, но мало кто решался сбросить мундир или сюртук. Много пили кваса и мечтали о купании, а вокруг весело и споро шла работа, блестели узкие лезвия кос и несравнимый ни с чем душистый аромат свежескошенной травы наполнял воздух. Из любопытства попробовали в одном месте покосить, и больше ни Александр, ни Паткуль с Адлербергом не пробовали. Василий Андреевич в своем альбоме делал чудесные зарисовки крестьянского быта и записывал народные пословицы, сказки, песни, из которых одна особенно полюбилась ему. «Катилось колечко по бархату, прикатилось колечко ко яхонту, кому вынется, тому сбудется, все-то сбудется, не минуется». 24 июля. Совершив около 10 000 верст, Александр прибыл в Москву. Улицы были почти пусты, ибо народ устал ожидать его. Разместился он в том же дворце, в котором родился, но теперь перестроенным и названным Николаевским. В Москве было решено перевести дух и пожить целую неделю. На следующий день, в прекрасное светлое утро, Александр встал рано. Громко и весело звонили колокола кремлевских соборов и церквей. Сквозь густую толпу радующегося народа великий князь пошел в Успенский собор. На крыльце собора наследника приветствовал митрополит Московский Филарет. Он был известен не только ученостью, большим авторитетом, но и твердостью характера. В это праздничное утро Филарет говорил наставительно: «Благоверный государь! Всегда светло для нас твое пришествие, как заря от солнца России, но на сей раз новые виды, новые чувствования и думы. С особенною радостью сретаем тебя после твоего путешествия даже в другую часть света, хотя все в одном и том же Отечестве, ибо сердце наше трепетно следовало за твоим ранним, дальним и быстрым полетом. Но что значит сие путешествие? Не то ли, что сказал древний мудрец, обходя и страны, умножит мудрость тебе, должно наследовать мудрость, объемлющую огромнейший из царств земных и дальновидная попечительность августейшего родителя твоего, сверхдомашнего руководства к сей мудрости, назначила для тебя учебную храменную Россию. И что же? Обходя страны России, уже ты простерся далее, нежели кто-либо из ея царей. Собственное око твое собирает или поверяет и умножает сведения о ее силах, средствах и потребностях, каких вожделенных плодов должно надеяться от всего России.